Евреям 11 глава, 16 стиха. Слова такие. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Так вот лежит на сердце, братья и сестры, чтобы постепенно развить нашу тему. А вот сейчас немножечко оторвать от земли, как вот и брат уже первый сказал, если кто оставит. А у меня такая мысль, думаю, надо все-таки что-то предложить, и тогда легче будет оставлять. Вот любое дело, когда что-то человек стремится достичь, он имеет цель, а может даже больше, цель, которая обогащенная чем-то, или материальным, или какой-то славой. Но вот у нас они стремление выучиться на кого-то что-то, стремление что-то приобрести, обогатиться, стремления всякие. Но вот здесь подчеркнуто к небесному, к небесному. Я так помыслил вот о вас, братья и сестры, вот с вами у нас тема будет более серьезная, потому что с детьми у них никаких забот нет, переживаний нет. Дядя Коля, арбузы будут, дядя Миша, как там дело обстоит с мороженым, вот такое вот, и купание, и прочее. Другие мечтают о чем-то тоже, но очень такое все легкомысленно. Братья и сестры, вот вас смотрю, все самое-самое тяжелое. И детей много, и материальные вопросы трудные. Оставить жену, оставить детей, это надо подумать, и как, чтобы не оставить без хлеба, не оставить без одежды. Как это все вложить? Как это все совместить, чтобы так оставить, чтобы не оставить? И все это очень трудно. Только бы вот единственное, когда вот полагаемся на Господа, мы-то жили в те годы, когда приходилось оставлять, гораздо тяжелее были годы, гораздо нужды больше были. Вот я рассказывал молодежи, подросткам рассказывал. Приходилось так однажды, когда мы поехали вот в Москву, чтобы там поговорить с Косыгиным, поговорить там с другими, Микоян тогда был, вот рассказать бы им, может, и они поймут, наверное, по низам ничего не знают, на нас нападают, как кому вздумается. А вот, может, им... А как мы поехали? От чего мы поехали? Бывало такое, что многие братья придут после окончания месяца расписаться, деньги получить. Распишутся, говорят, а денег вам нет. Деньги ушли все за штраф. У вас же там нарушение религиозных культов. И деньги ушли туда. И вот так развернулся брат, идет домой, а семью кормить надо, а денег нет. Мы даже на собрании часто так разговариваем, братья и сестры, у кого есть деньги, хотя немножечко, нам нельзя сейчас, мы не имеем права покупать какой-то шкаф, шифонер, велосипед не имеем права купить, не имеем права купить какую-то одежду, надо все распределить, чтобы голодным не быть только. И действительно, вот такая была любовь, такая была подельчивость, чтобы голодные дети не были. Вот так переживали, друзья. А все-таки вот шли, шли, и на 3 года шли, и на 5 лет шли, и бывали ссылками, и разлучались так, что некоторые и не вернулись. И такое было. Но вот мне хотелось бы обратить внимание, почему так, какая сила могла влечь, и сейчас влечет, ну, может, не всех. Они стремились к небесному. Они стремились к небесному. Вот так на сердце у меня лежит, братья и сестры, сегодня поговорить о нашем стремлении, куда мы увлечены. Я заранее скажу, друзья, если мы увлечены в небо, если о горнем помышляем больше, а не о земном, то легче переживаются скорби, болезни, многодетность, даже скудость легче переживается. Если мы не стремимся к горнему, к небесному, все у нас усиленно увеличивается. И до того, что невыносимо даже пережить. Ну, как это так у меня не так, как у того? Ну, когда ты все-таки будешь зарабатывать побольше? Ну, что это ты за муж такой? Ну, а ты расточительница такая? И все, и пошло уже, пошли уже разлады. Ну, вот стремление, стремление означает главную цель. Куда мы стремимся? Иисус Христос перед своим страданием так сказал, в 12 главе Евангелия от Иоанна, «Когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Всех привлеку к себе. Мне до конца непонятно даже, друзья, что имел в виду Иисус Христос. Всех привлеку. Или всех-всех вот живущих на земле. Потому что кто-то уверует, а кто-то любопытство проявит, а кто-то восстанет, чтобы вот это привлечение загасить, задушить. Может так, а может быть, вот другая мысль. Может быть так, если уж кто-то покаяться, если кто-то рожденным свыше себя увидит, то он не устоит иначе, если не будет привлечен. Если не будет привлечен. И вот из своих детей, верующих в Господа Иисуса Христа, может быть, даже вот Господь гарантирует, всех привлеку к себе. Всех привлеку. Ну, и я думаю, что это, конечно, очень справедливо со стороны Божией, со стороны Господа Иисуса Христа. Вот если привлекла Америка, то не удержать ничем. Если привлекли какие-то другие места, вот, заработные, не удержишь ничем. Если привлекло кого-то учение какое-то, то же самое, смотришь, уже там харизматы или там пятидесятники, все равно ушел человек. То есть вот увлечение привлечь – это центральная сила, движущая потом и до конца человека. Братья и сестры, первый вопрос. Вот, увлечен ли я Господом? Увлечен ли я? Вот Иеремия говорит так. Ты увлек меня, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. Вот думаю, что если только я не увлечен Господом, а как-то вот уверовал, или родители так понудили, вот нам записки писали подростки, дядя Гриша, меня дядя Гриша все звали, дядя Коля там, дядя Миша, все дяди, иногда дедушкой. Вы знаете, некоторые покаялись за компанию, мы знаем таких. Наверное, тот, кто не покаялся, думал этим оправдаться. Ну, а все-таки, друзья, вот если кто-то покаялся как-то там за компанию или как, ну вот последующее, если не увлечен. Вот у Иисуса Христа первая встреча с учениками после страдания на берегу моря. Речь была такая, к Петру наклонился и говорит, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Трижды вот так вот. Что в этом имел в виду Христос? Почему вот так? Ну, чувствуется, вот для нашего Господа Иисуса Христа, друзья, от нас, вот самое дорогое, что Он ожидает и требует, ты меня любишь или не любишь? Может быть, ты музыку любишь? Может быть, ты любишь просто самого себя, и чтоб тебя посмотрели, чтоб тебя послушали, чтоб тебя пригласили, чтоб ты хорошо спел или хорошо проповедь сказал. А ты так любишь себя, у тебя просто как елей вот так. От здорово, еще бы пригласили. Некоторых, когда не вызовут, не пригласят, чтобы спеть, сыграть, они обижаются. Кого ты любишь? Кого ты любишь? Иисуса Христа или самого себя? Друзья, если кого-то не почтишь, как должно, из пожилых людей, какие обиды? Опять вопрос, кого же ты любишь больше? Любишь ли ты меня? Братья и сестры, конечно, у нашего Господа тоже есть привлечение, которое не просто так вот на словах. Стремитесь в небо, я вам дам вечную жизнь, я вас вознагражу за особый труд, вы получите награду. А так, чтобы показать что-то, как будто бы ничего мы не видели, ничего не видели. Я вот имею в виду, братья и сестры, наш Господь имеет даже вот у себя таких рабов, таких служителей, которые остались на страницах Священного Писания. Вот они были привлечены. Ну, чем? Вот я назову некоторых свидетелей, друзья. 12 глава, 1 послание к Коринфянам. 2 послание к Коринфянам, извините. Вот пишет один человек. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Знаю о таком человеке, только не знаю, в теле ли, вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай, слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими». Здесь скромность такая, и здесь так в тень себя прячет человек. А мы, наверное, все знаем, о ком идет речь, да? Вот так вот Бог, прежде чем человека заинтересовать, прежде чем его отправить на этот труд, да еще какой труд тогда был, это передовики, это пионеры, это те, которые пробивали первый путь, течение совершил, веру сохранил. Ну как? Берет и восхитил на небо, на небо. И Павел говорит, знаю такого человека, до третьего неба был восхищен. Вот не знаю, в теле ли, вне теле, не знаю, но был восхищен, слышал неизреченные слова Божии. Братья и сестры, ну, если меня спросили бы, ну, ты, Григорий Васильевич, был восхищен на небо? Ну, не был восхищен. Но у меня достаточно то, что вот братья мои были восхищены. Вот восхищен Павел, восхищен Иоанн, восхищен был Иисус Христос и... Еще вот восхищен в начале в самом, когда вот мы читаем из первых, он был диаконом, а потом стал благовестником, и когда его побивали камнями, он говорит, вижу небо отверстие. Братья и сестры, вот вы собрались здесь, и переживание такое, как вы будете себя чувствовать? Будете ли вы здесь целиком или там дома, кто-то в огороде своем, кто-то во дворе, кто-то в доме, как там дети? Друзья, как бы оторваться вот так вот? И тогда хорошо будет приниматься Слово Божие, все беседы. Вот когда Павел был восхищен до третьего неба, первое небо, вот то, что мы поем, синее небо, друзья, это просто... Синева – это твердь небесная, по которой птицы летят, самолеты. Второе небо – это небо для гордецов. Когда пролетели там вот космонавты, вот, остались живыми, сели на землю. Конечно, у них спрашивали, Бога там не встретили нигде, хотя бы ангелов каких-либо или что-то. Да никого не встретили, никого нет. Ну, все, это гордость такая была атеизма. Вот, все, никакого Бога нет. Друзья, да и не могли они там Бога увидеть. Бог обитает на третьем небе. На третьем небе вся семья Божья. Третье небо ожидает нас всех. Третье небо. И вот там-то, там-то и видел, и слышал Павел. И теперь он говорит, не видел того глаз, не слышал этого уха, не приходило то сердце на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я знаю, у мамочек многих горе, такое великое горе. И отцы не могут мужья утешить. Почему? Сильно-сильно привязаны к земному. Вот какие обстоятельства, вот такое настроение. Вот если бы небо почаще бы было открыто, к небу почаще было бы поднят взор, мысли, друзья, ну легче было бы, легче было бы. Я вспоминаю тоже, как мы растили своих детей. Трудности, скорби, переживания, разлуки, бедность была, ну, далеко, далеко больше, чем сейчас. Ну вот, скорби до слез, и частые дети, вот, а думаю, а почему, сам вспоминаю, почему? Потому что вот так вперед глянешь, и просвета не видать. И просвета один за другим, и маленькие, и кормить надо всех, и надо одеть обуть, и надо еще выучить как-то. А тут меня часто не бывало, большая часть в жизни нашей, больше половины не был я дома. И вот так все ложилось на плечи одной мамы. Конечно, скорбей много. И болезни поэтому постигли. Я вот так писал стихотворение ей кратенькое. Ты Богом мне в жизни дана, чтоб вместе нам легче идти. Но остаешься ты часто одна, и трудно тебе крест нести. Вокруг тебя много детей, за каждого сердце болит. Найдут ли путь жизни среди многих путей? И дальше, что жизнь им сулит? Ты часто грустишь из-за мной, здоровлю, в какой стороне? Вернется по сроку домой или срок удлинится вдвойне? Болезнь посетила тебя от долгих тяжелых скорбей, да ты не жалела себя для Бога, для мужа, детей. Зато твоя совесть чиста, и дальше такое же будь. Молись, чтоб все дети познали Христа, за внуков смотри, не забудь. С тобой мне в служении легко, препятствием ты не была. И где бы я ни был, вблизи, далеко, спокоен за дом, за дела. Осталось немного, родная, крепись, чтоб не упасть под конец. Коль Господу отдана вся твоя жизнь, получишь награду венец. Вот как мог помогал, и это было большой помощью, когда духовная помощь, и когда муж находится где-то не по своей воле, а в проломе. Друзья, в наше время, небо, думаю, что для многих стало дальше, выше и как-то затуманенней больше. Друзья, вот когда Павел побыл на небе, у него как-то и мысли и действия какие-то совсем другие. Вот он пишет, а ты удивил, 5 раз было дано мне по 40 ударов без одного. Ну, кого из нас били по 39 раз? Хоть один раз. Ну, где-то, может быть, кого-то били, но редко-редко кого. У нас чуть-чуть разогнали, мы уже ходатайствуем, кричим на весь мир. Попробуйте, троньте. А потом... И камнями побивали, и терпел кораблекрушение, день и ночь пробывал в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях от всех, вот перечисляю здесь, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде. Почему такая вот жажда была к такой работе, к служению, благовестию? Вот сейчас говорит брат Сергей, оставить семью, я думаю, хотя бы не оставить, хотя бы в собрание проповедовали мужья. Братья, если не проповедник муж, я даже и не представляю себе, какие будут у вас дети. Вот недавно с одним так беседую, говорю, хороший ты специалист, очень хороший. Говорит, работы столько много. Крыши кроет, крыши, крыши, крыши. А я ему говорю, а проповедь как у тебя? Не получается, не получается. Я говорю, слушай, а сыновья твои как? Вот с кого они пример возьмут? Переживаю, переживаю, переживаю. Я просто вот так заметил, что хорошо хоть переживает, понимаете? И то думаю, может, когда-нибудь он перестанет вот без конца только вот это, вот это, вот это. А кто-то маляра, вот у меня сыновья тоже маляра, вот, хорошие сварщики, вот, шофера все хорошие, хорошие. А на проповедь нет. Думаю, ну, куда смотрят? В небо стремятся, в землю, в землю. А на небо изредка, изредка когда. А здесь вот и снемождение каждого касается, и кто-то соблазняется, за кого я не воспламенялся. Ну, все, я должен всем, я должен всем. Я вот думаю, почему он так? Просто приобресть. Как можно больше приобрести. Потому что побыл на небе. Побыл на небе. Вот у Господа чудесное к нам расположение, друзья. Он хочет привлечь нас. Вот если силой заставлять, вот пугал бы он адом нас. Если только вы не уверуете, погибнете и в аду будете без конца. Ну, если бы только этим, ну, оно может быть и не так. А вот когда он открывает небо, красоту, вечную жизнь, когда награда такая, когда вот это временное все сгорит, и ничего, никакого воспоминания об этом не будет. Вот тогда, друзья, как-то вот почему у некоторых и детей трудно принимать, особенно когда посмотрят на большую семью, ай-яй-яй, 13, да, 14, да, и 16 есть у некоторых. А тут третьего уже вопросы задают, а посмотрите на меня уже, вот и ноги какие, и все уже, все такое слабое, болезненное, посмотрите, что же это будет. Ну, умирай, сестра, ну, умирай, роди последнего, умирай. Ага, ишь какой! Нет! Ни в коем случае небо не влечет. Не влечет. Вот, по-моему, на Украине было такое, с восьмым. Так вот наша сестра не могла родить, умерла. Умерла, и ребеночка достали. И вот она мертвая лежит, и ребеночек рядышком. В одном гробу так сделали, и часто останавливались по улице, проповедовали братья. Народа было ужас, ужас народа было сколько. И даже, знаете, вот были озлобленные, озлобленные. Вот до чего баптисты доводят. Вот посмотрите, вот довели же, что вот умерла, а осталось семеро. А вот только чтобы вот рождать, рождать детей, рождать и рождать. А братья поясняют, сестры некоторые, и даже были такие вот свидетельства. Вы перестали детей на свет пускать, вы убиваете детей, ну, аккуратненько так. А дети должны на свет рождаться. Вот поэтому вот эти мамочки, вы их не ругайте, вы не ругайте верующих, они за вас, Богу, волю Его исполняют. И вот поэтому, не жалея себя, идя на смерть, но только, чтобы волю Божию исполнить. Иначе на земле человечество прекратится по вашему понятию. И некоторым стыдно, стыдно было. Где мои дети? Где убитые? Убитые. И, может быть, не один, и не пятеро убитые. А бывало такое, что находили и в мусорных ящиках рожденных деточек, которые плакали, плакали и умирали. Всяко бывало. Друзья, почему у верующих страх уходит, хотя переживания есть, хотя трудно? Потому что есть награда, есть небо, есть вечность. Пусть укоротится жизнь, пусть, может быть, не так, как у других, пусть, но не идти ни на какое лукавство, не идти ни на какую хитрость. Вот это одно, друзья, за апостола Павла. Ну, Стефана я так немножечко напомнил, что он за проповедь и свидетельство обличения в то время вот книжников, фарисеев, он был побит камнями. Ему бы надо плакать, ему бы надо, может, умилостивление просить, помилуйте меня. А он поднимает руки и взор свой с небу и свидетельствует. Камни по нем летят. А ему кажется, может быть, то время, когда небо настолько было привлечено, небо было открыто, то как будто не по нем камни даже сыпятся, как будто его не касается это. А слова-то какие, вы помните, друзья? Вижу отверстие неба, вижу Иисуса Христа с протянутыми пронзенными руками. Стефан, скоро будешь со мною. Стефан, немного потерпеть осталось. Поэтому, друзья, вот и шли так и на костры, и на кресты, и львам, и всяким другим зверям на растерзание, потому что небо, все небо влекло. А если бы не небо, друзья, если бы не вечность, то кто бы пошел? Но почему бывает иногда много ропота? Почему бывает иногда много недовольствия? И даже очень трудно переживают некоторые. Просто не понимают до конца то, что обещал наш Господь. Вот второй свидетель Иоанн, первая глава Откровения, друзья. «Я, Иоанн, брат ваш, соучастник в скорби, в царстве, в терпении Иисуса Христа, был на острове, называем Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Я вот замечаю, друзья, как вы, небо ближе для тех, кто не где-то на пышных лаврах, не где-то в условиях роскошных жизни. Нет. Павел, как вот свидетельство, был в пустыне Аравийской. Иоанн на острове Патмос. Одиночество, звери, может быть, холод, условия такие, что нет ни арбузов, ни мороженого, никаких других, а вот, может быть, саранча и метку где-то дикого найдет, как Иоанн Креститель. И вот и все. Но за то, что что-то свидетельствуется. Я был в духе. Я не был работником. Я не был в унынии. Я был в духе. И поэтому слышал и видел. Поэтому только. И что видел, друзья? Обратился увидеть. Чей же голос, говоривший со мною? Обратился, увидел и увидел. Особенно вот 14 стих. Увидел Сына Человеческого. Голова его и волосы были белы, как волна, как снег, очи его, как пламень огненный, ноги подобны халкаливану, как раскаленные печи, голос его, как шум вод многих, а лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Вот выйдите, посмотрите, друзья, как солнце. Иоанн, когда вот это все увидел, это кто? Это Иисус Христос. Это Сын Божий. Он упал и потерял сознание, как мертвый. А на него накладывает руку Христос, говорит, не бойся. Ты меня первым видел, да? Да. А последним? Последним не видел. Но я есть первый и последний. Первого видел, а последнего, посмотри, какой буду последний во славе. И вот понимаете, этот теперь Иоанн совсем по-другому проповедует. Я вот его проповедь одну сейчас напомню, друзья. Это третья глава первого послания Иоанна. Как он проповедует? Вот бывает иногда выходит проповедовать и тихо-тихо. Или как-то, ну, немножечко так слабо-слабо, скучно. Но почему так? Почему? У нас однажды курсы были. Николай Петрович Храпов предложил. Братья, советы церквей, давайте проведем библейские курсы. Ну, давайте. И вот он был преподавателем, еще один брат. И так кое-что. Хотя бы вот проповеди немножечко так. И вот он одно место. Обрадовался я, когда сказали, пойдем в дом Господень. Говорит, брат, почитай, пожалуйста, вот это место. Ну, тот берет Библию, читает. Обрадовался я, когда сказали мне, он говорит, садись, брат, садись, садись. Ты не обрадовался и других не обрадуешь, садись. Но сел тот и не понял, в чем дело, что такое. Он второго тоже, тот немножечко так погромче, он и его посадил. Говорит, не так написано, не так, понимаешь, не так. Но я уловил эту мысль. А ну-ка ты, брат молодой. Но я как закричал. Он говорит, поняли, братья, поняли? Ну, хорошо. И вот смотрите, друзья, ну оно на самом деле. Вот я 4 класса образования имею, мне бы простительно даже бы. Но вот иногда вот смотрю, когда учат, учат дома, тоже стихотворение, да, сколько труда вкладывают, сколько времени, сколько усилия. Ну, я бы, кажется, и не выучил бы так. А сюда выйдут и все попортят. Тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та. Вот так стихотворение рассказывают. Никаких ни точек, ни знаков препинания, ни восклицания, ничего. Ну кому? Ну кому же вы говорите, а? Да чтобы рот не раскрыть сильно, а то ж заметят, чтобы голос не подать, а то будут думать какой-то крикливый там или еще уродливый какой-то. Да не в этом дело. Да прочитай же ты как следует, чтобы действительно труд не прошел напрасным. Вот я заметил вот так вот Иоанн, друзья, вот как посмотрел он на Иисуса Христа, как увидел он его, так у него и проповедь теперь, 3 глава. Он так вот, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные с восклицанием, друзья. Мы теперь дети Божьи. А можно бы так бы прочитать, что и ничего бы тут и не было такого радостного, восклицающего и тем более на сердце вот впечатляющего. А этот вот так вот теперь выражает. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вы замечаете, братья и сестры, вот придет время, первое восхищение, когда мы переживем на небо, друзья, оно будет временным там, на небе, временным. Мы побудем там 7 лет, пока пройдет на земле суд Божий. Церковь будет на небе судить мир. Ангелов, церковь будет заседателем на небесах. Она будет в рабочем положении, она будет в теле, в котором воскрес Иисус Христос. Вот в таком теле. А потом, после 7 лет, церковь вместе с Иисусом Христом сойдет на землю, на гору Елеонскую, ноги станут его вместе с нами, для того, чтобы спасти остаток Израиля. А после всего, когда утихнет все, мы будем на земле царство 1000 лет. 1000 лет. В теле, в котором Христос воскрес. Нас, может быть, даже и не заметят, вечное у меня тело или нет. Но когда все закончится, после 1000 лет, вот здесь теперь апостол Павел пишет, мы знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. Вот сейчас мы старенькие, больные некоторые, тот хромой, тот внутренно больной, у другого еще что-то, друзья. И мы вот так доживаем, доживаем, доживаем. Тленному сему надлежит облечься в нетленное. И когда наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога дом нерукотворенный, вечный. Это много значит, друзья. А вот еще больше значит, неужели я буду подобный Ему? И увижу Его, как Он есть. Иоанн вот эту картину настолько представляет главной, важной, необходимой, что он даже говорит, вот всякий, имеющий сию надежду, очищает себя так, как он чист. Не надо понуждать, не надо заставлять, не надо требовать, исповедайся, покайся. Слушай, ты что не каешься? Ты почему до сих пор еще не исповедался? Ну ладно, исповедуюсь. Вот дети, они, вот Николай Степанович вчера говорил, дети, кто будет каяться, они гуртом бегут. А чего? Ну, каяться так каяться. А потом опять друг друга бьют, опять царапают, и опять то же самое. Вот. Да и подростки тоже похожи много на это. Друзья, но вот когда меня Бог вразумил, когда я вижу конец, что будет на небе, когда мы войдем во славу Иисуса Христа, когда мы будем прекраснее всего во всей вселенной. Вот тогда, имея такую надежду, очищаю себя сам. Как сам? Я не жду, когда меня кто-то обличит. Я не жду, когда кто-то меня за руку поймает. Я не жду, когда кто-то меня уже говорит, как ты надоел, когда же ты перестанешь таким быть. Или тебя, сестра. А у меня первое всегда на сердце. Господи, и от тайных моих очисти меня. И всегда совесть настолько чуткая, чуткая совесть. Вот как вы переживаете, братья и сестры? Вот иногда чуть-чуть что-то не так. Вот сказал и оскорбил кого-то. Да вроде ничего. Может, даже и не заметили. А здесь покоя нет. Покоя нет. Надо примириться. Это почему? Потому что меня влечет Иисус Христос. Я хочу быть с Ним. А еще даже такой, как Он. Это будет конечный итог, когда будет новое небо, новая земля, на которых обитает правда. Друзья, вот имея сию надежду, Павел говорит, Иоанн говорит, то очищаем себя, а Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. Утешайте. Это больше, чем деньги, это больше, чем какие-то, может быть, хоромы наши. Это больше, чем какие-то вещи, друзья. Утешайте сими словами, что нас ожидает небо. Мне так положилось на сердце, думаю, вот первое расскажу, чтобы мы приподнялись от земли, чтобы оторвались от земли. И тогда будет легче последующие темы принимать, друзья. Ну вот, еще такая мысль. Это тоже за Иоанна Откровение в 21 главе. 21 глава. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежде небо и прежде земля миновали, и земля сгорит, и небо совьется, вот это, что мы видим, все в свиток, и исчезнет. А вот новое небо и новая земля». И когда я увидел святой город, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего, я услышал голос с неба. Это скиния Бога с человеками. Это соединение Бога с человеками. Он будет обитать с нами. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача не будет, ни болезни, ни вопля. Прежнее все прошло. Все прошло. Вот даже на земле, братья и сестры, вот кто-то уже пережил, ну вот как я, допустим, пережил, я иногда даже кое-кому говорю, братья, вот у меня сейчас жизнь, никакого горя нет. Никакой нужды нет, никакого горя. Вот то, что было, все раздал, чтобы после меня не делили там, так? Вот нашла сестра, меня приютила, ну, слава Богу. Выгонит, ну что ж, опять, у меня сумка там одна, возьму ее и пошел. Вот. А так вот, почему такое, друзья? Что все-таки... Вот мы проповедуем странники, пришельцы на земле, да? Наше жительство на небесах. Мы не обманываем ли? Скажите. если это только на словах. А большая часть нашей жизни – это здесь, на земле. И порой собрания пропускаем. Проповедь составить некому. А вот слушаем, отрет Бог всякую слезу, вопля не будет, болезни не будет. Прежнее прошло. Прежнее прошло. Сетворю все новое. Если будущность нас не увлекает, и мы об этом мало когда вспоминаем, ну, что тогда, братья и сестры? Просто мы обманщики. Просто обманщики. И небо, и наши проповеди не будут иметь силы. Не будут иметь. Вот стань кто-то тут богатый такой, куркуль, какой-нибудь вот бизнесмен, проповедовать. Братья, сестры, мы странники, пришельцы. Ему скажут, слушай, когда прийти к тебе забрать там твое, разделить здесь на земле? Как один тоже проповедовал, вот. И говорит, у кого две одежды надо отдать, у кого три поросенка надо двоих отдать, вот у кого корова, а жена слушает. Он там задержался еще на совете церковном, а жена кое-кого там одного или двоих бедных. Пойдемте, братья, пойдемте пока. И вот, значит, одному открывает, костюмы там отдала, а другому поросенка отдала. Ну и все, они уехали, муж приходит, довольный такой, хорошо проповедь сказал, садятся обедать, говорит, вот ты сегодня, Бог благословил тебя, миленький мой, как хорошо, а? Я даже уже практически твою проповедь воспроизвела. Как, что такое? Ну как, что, ты говоришь, когда кого два-три костюма надо отдать, я оставила один, а два отдала, вот, поросенка двое у нас, я одного уже отдала. Как? Ты что, с ума сошла? Разве я для тебя проповедовал? Ну, помощница, надо же! Ну, вот тебе и все, друзья. Оно вот так вот, я вот иногда задумываюсь, думаю, чья проповедь сильная? Вот апостолы, когда они действительно были странники, или сам Иисус Христос, вот он говорит, лисицы имеют норы, птицы гнезда, сыну человеческому негде головы преклонить. Вот в чем была сила. И для того, чтобы вот так перевернуть весь мир, Иоанн Креститель ушел в пустыню. Разве он что, не мог бы устроить какой-то храм и там проповедовать? Ушел в пустыню. И когда люди шли, боялись его, боялись. Его проповедь была настолько сильной, что все прятались даже. И там вот как фарисеи, книжники. Вот что оно, друзья. Если нас небо не влечет, если мы только на словах, братья и сестры, вот где наша и вся нищета духовная, вот где слабость. А сейчас тем более, мы становимся богаче, богаче, богаче материально, богаче. Посмотрите хоть кругом, сколько машин, сколько автобусов, вот как смело город на Украине. Собрания подъезжают, подъезжают, сыночек смотрит, отец пресвитер, ну, молитвенный дом и его жилье в одном, под одной крышей. А сынок говорит, папа, он неверующий приехал к нам. А папа посмотрел, почему ты говоришь неверующий? На запорожце горбатеньком. И папа задумался, правда, уже верующий на запорожце горбатеньком не приедет. А надутых, да еще каких. Вот оно, братья и сестры, как. Но я так, не подумайте, что я противник этому. Если даже хорошая машина попалась, пусть она Господу служит, потому что на Запорожце далеко не уедешь. И плохо, когда вот так служителей не довезут вовремя на собрание, это плохо. Если хороший автобус попался, ну, вот, недавно брат один даже здесь приехал, говорит, купил машину. Григорий Васильевич, как ее посвятить для Господа? Я говорю, давай в собрание, что ж ты тут, я тебе тут молитву это произнесу, а никто и знать не будет, и надо при свидетелях. А он и задумался, при свидетелях, а тогда подойдут, скажут, а ну-ка отвези меня туда. А он хотел, чтобы я один помолился, и все на этом. И машина посвящена, и никто не знает. Вот, поэтому, друзья, если это все для Господа наилучшее, наилучшее, оно не помешает, потому что время такое, цивилизация, все развивается, все идет к лучшему. Но что лучшее отдаю я Господу? Что лучшее? Но прежде всего это самого себя. Это сердце. Вот тогда семья будет хорошая. Дети тогда будут благовестниками. Я вот сам-то не все учел в своей жизни, что не все благовестники, что не все проповедники. И очень жалею, друзья. Вот хотя бы мои дети поняли теперь, да и вы вот еще молодые. Ну что с того, что вы всего научитесь, а проповедовать, а жить, а небо открывать не сможете, не сможете. Вот как-то посетила нас такая скорбь, вот это уже третий год назад, что то один умер из нашей семьи, то другой, то третий, вот то наши племяннички, мои внуки один за другим умерли. И вот как-то получилось, что и дети стали спрашивать, вот, папа, скажи, вот мама нас видит? Или вот наша сестричка Верочка, она вот может как-то вот с нами переживать? Ну, как я ответил? Я говорю, если нас мама видит и слышит, то у ней покоя нет. У нее покоя нет. Я так представляю, что ушедшие отсюда, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. А когда мы встретимся, как будет? Особенно у кого вот недавно кто-то умер, вот переживают сильно, и никак не выходит из памяти. У меня такой ответ, друзья, что на небе, когда мы встретимся, все равно небесная жизнь, небесная Божья установка, вот сама атмосфера, она превзойдет нашу даже родственную связь. Мы будем видеть, вот это моя жена, вот это моя дочь, вот это мой сын, вот это, да. Но родственной связи такой не будет. Небесная связь, небесная жизнь, небесные интересы, небесная радость превзойдет земную, превзойдет, друзья. А если только так, как на земле, мы опять будем делиться, моего тронули, моего обидели, это мои, а это не мои, и у нас будет опять разногласие, и опять мира не будет, друзья. Вот что значит небесное, друзья, потому что новое тело, новые мысли, новые цели все, все творю новое. И вот, братья и сестры, я уже заканчиваю. И микрофон не выдерживает. Братья, что с ним делать? Что не надо делать? Не трогать его. Да не трогай, ветер качает. Друзья, вот последняя мысль. Однажды лектора привезли в зону. Больше 1000 человек. И он ради меня всех вот этих мучит. Им оно не нужно, а вот меня переубедить. И вот говорит, баптисты на небо стремятся. И так смеется с ехидной такой улыбкой. Баптисты на небо. Вы представляете, граждане осужденные? Вы представляете, вот, ну, я у них спрашиваю, что вы там будете делать? А они неловко им говорят, ну, мы там споем, потом помолимся, а потом почитаем Библию, а потом опять споем. И он этим потом, ну, заклевал их, заклевал. И вот так потом, а сам смеется, и всю публику так на смех развил. А я сижу и думаю, вот тот момент думаю, а что, если бы меня спросил бы он, что на небе будете делать? И тоже был бы в затруднении. Я вот так вот слышу, иногда мы поем, отдохнем мы, друзья, в краю родном, близок час. А того и не думают, отдых-то не нужен будет. Не будет там ночи, не будет там усталости, не будет там болезни, и отдых не нужен будет. Ну, хорошо, там город будет такой, что мы вот в этом городе расположимся, несколько этажей, будем стараться, конечно, этаж, наверное, третий так или второй, чтоб невысоко. А сам город, вот посмотрите, 2300 километров высота, 2300 километров ширина и глубина, ну, вот такой куб, 2000 кругом. Братья и сестры, тут написано 12 стадий. Тысяч, 12 тысяч стадий. Кто-то замерил, перевел вот так примерно 2300. Что это за город? И вот об этом городе опять Иоанну напоминает ангел. Ты хочешь увидеть жену, невесту Агнца? Конечно. Вот у нас бракосочетания вот часто были в прошлом году. И так братья стараются по очереди проповедь одну сказать, а потом заходит невеста и жених. Но как не говорят, и вот я тоже говорил, и вот читаешь, возрадуемся, возвеселимся, настал брак Агнца. Братья и сестры, сюда смотрите. Они все обворачиваются назад. Почему? Невеста идет, невеста. И вот все туда, все туда. Я после так думаю, почему невеста больше привлекать? Ну, жени же тоже ж там, а? Да женихи, они все одинаковые, в черных костюмах. А вот невеста, невеста, одна друга политически. Я однажды так иду, смотрю, ой, красота какая. И вот в экране артисты показывают. Красиво, красиво. Раз, медведь, кольца. Из артистов. Потом все это развеялось, и Кремль, красивый Кремль. Я ушел, не стал больше, может, там и Москву показали. Все им возможно. Настолько люди способны за деньги, за славу. А потом у меня мысль пошла вот так потихонечку, думаю, не могло ли так вот быть, а? Вот Иоанну показал ангел церковь одним кадриком, раз, церковь. Город. Красивый, красивый город. Столько будет верующих на небе, столько будет, что весь вот этот город из живых камней, из живых подобных Иисусу Христу, которого видел Иоанн в первой главе Откровения. И лицо, как солнце, и ноги, как халкаливан, это медь раскаленной печи, и голос, как шум вод многих, и очи, как пламень огненный. И вот такие будем подобны ему. Я не знаю, друзья, если только не так, меня Господь за это не осудит. Мне просто одно желание, мечта. Ну, как обрадовать народ Божий? Как оторвать от земли? Как, чтобы были мечты превыше земного? Чтобы никогда не переставать об этом мыслить. Вот что ждет нас на небесах, друзья. Не будет никогда скучно, никогда. Если один кадрик вот такой, а затем еще, еще. И когда ангелы будут ликовать и без конца восхвалять, свят, свят, свят Господь Саваоф, какое чудо ты сотворил, да еще из кого? Из язычников, из этих вот грешников. И такую красоту. Рай, друзья, это бесконечное познание красоты небесной, которую приготовил Бог любящим Его. Не видел того глаз, не слышало ухо. Братья и сестры, что такое ад? Это разматывание жизни в обратную сторону. Люди, которые отреклись от Иисуса Христа, даже верующим будет гораздо хуже, чем неверующим. Верующий отпавший, верующий охладевший, верующий, который отверг и попадает в ад. Написано, бит будет больше, больше будет бит. Когда грешник и тот будет кричать, я не хочу вот это смотреть, оно мне противно. Ну да, но это ж твое, у тебя ж-то другого нет. Ты ж на небо не смотрел, ты о небе не мечтал. Вот все, что только ты и знал, что баптист, название носил, а ты не холоден и не горяч, ты тепленький, извергну тебе из уст моих. Братья и сестры, заканчиваю. И одно хочу напомнить, что в одних скорби увеличиваются самими собою. Самими собою. Утешения нет в Господе. Надежды упования на будущее нет, а только на себя. И небо, и во сне не снится. И во сне не снится. Старенькие кое-когда говорят, ну ладно, прожита жизнь, кто знает как, ничего доброго не видел, ну может хоть на небе что-то лучшее. Украинец один проповедовал, и вот так он хорошо выразил молитвы некоторых. Господи, хотя бы у порога у дома твоего, хотя бы у порога, что за порог они там видят? А этот украинец говорит, понаседали у порога, что и пройти невозможно. Геть от порога! Никого не будет у порога! Эш, ленивцы какие, чтоб здесь жизнь прожить как следует. Ну, хотя бы у порога, хотя бы у порога. Друзья, на самом деле, сколько таких, чуть-чуть, а все остальное здесь. Да какой там порог? Все... В 4 главе уже видим, что снимают венцы свои и полагают пред Господом и восклицают, достоин ты, не будет ни одного в небо без венца, ни одного не будет, потому что побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Самая малая победа, друзья, самого себя победил, свое я гордое, это уже победа, и это великая победа. А вот от этого, что не победил себя самого, и обиды, и всевозможные оскорбления друг друга, и зависть, и дело доходит до убийства, когда ненависть друг друга. Вот так вот, братья и сестры, пусть Господь поможет нам хоть как-то немножечко оторваться от земного, особенно побыть здесь, братья и сестры. Вы даже и не пытаетесь как-то, может быть, чтобы больше увлечься тут вот природой и прочее. А вот размышляйте, наполнитесь духовным запасом, чтобы приехать домой и продолжать жить по-новому. Да благословит нас Господь. Помолимся Господу, кто склонит колено, кто стоя. Молитесь, друзья, краткими молитвами. Прославим Господа. Аминь. Христос живет во мне. Христос.